Собаки Соня и Сумбур. На этом ужасном турке тотчас был поставлен крест. Карлайл. Лето выдалось на редкость щедрое. Казалось, солнце извлекло из почвы особенно богатые дары. Никогда еще не видели мы такого обилия цветов и плодов, никогда еще море не было таким теплым и... Не водилось в нем столько рыбы. Никогда еще птицы в таком количестве не высиживали птенцов. Никогда еще над полями не порхало такое множество бабочек и прочих насекомых. Большущие тяжелые арбузы с рассыпчатой и прохладной, будто розовый снег, мякотью напрашивались на сравнение с ботаническими бомбами, каждая из которых могла бы уничтожить целый город. На деревьях, полные сладкого сока, висели огромные бархатистые груши, оранжевые и розовые, как осенняя луна. Зеленые и черные плоды инжира лопались от напора изнутри, и к розовым трещинкам лепились золотисто-зеленые бронзовки, опьяненные неистощимым щедрым угощением. Деревья стонали под тяжестью вишен, отчего сады выглядели так, словно в них убили исполинского дракона. И алые, и бордовые капли крови окропили листву. Початки кукурузы были длиной с руку. Укусишь канареечно-желтую мозаику зерен, и рот наполняется белым молозивом. Копя запасы к осени, на деревьях набухали нефритово-зеленые плоды миндаля и грецкого ореха. Среди листьев, яркие и лоснящиеся, будто птичьи яйца, гирляндами висели гладкие оливки. Естественно, что при таком кипении жизни на острове моя коллекторская активность удвоилась. Помимо обычных еженедельных вылазок в обществе Теодора, теперь я совершал куда более смелые и продолжительные экспедиции, так как обзавелся осликом. Сие четвероногое по имени Салли я получил в подарок на день рождения. При всем своем упрямстве Салли была бесценным компаньоном, когда предстояло покрывать большие расстояния и нести различные снаряжения. Притом упрямство возмещалось одним великим достоинством. Подобно всем ослам, Салли обладала безграничным терпением. Пока я наблюдал того или иного представителя животного мира, она безмятежно созерцала пространство или же погружалась в присущую ослам дремоту. Это напоминающее транс блаженное состояние, когда ослы стоят с полузакрытыми глазами, как будто грезя о некой нирване, и до них не доходят ни оклики, ни угрозы, ни даже удары палкой. Собаки, подождав немного, начинали зевать, вздыхать, чесаться, и множеством прочих знаков давали понять, что, на их взгляд, мы уделили достаточно внимания очередному пауку или иной твари продвигаться дальше. Когда же Салли предавалась дремоте, все говорило за то, что она, если понадобится, способна простоять так не один день. От своего друга в деревне, опытного наблюдателя, который добыл не один экземпляр для моей коллекции, я услышал однажды, что в скалистой долине, километрах в 8 от нашего дома, он заприметил двух огромных птиц. Похоже, они там гнездятся. Согласно его описанию, это могли быть только орлы или грифы. А мне страшно хотелось заполучить птенцов любого из этих двух видов. В моей коллекции пернатых хищников уже числились три вида сов: перепелятник, дербник и пустельга. Для полного счастья мне не доставало орла или грифа. Нужно ли говорить, что я не стал делиться своим замыслом с родными? На мясо для моих животных и без того уходили астрономические суммы. К тому же я хорошо представлял себе, как воспримет Ларри предложение поселить в доме грифа. Обзаводясь новыми домашними животными, я давно уже взял за правило ставить Ларри перед свершившимся фактом. Главное – пронести экземпляр в дом, а там я всегда мог рассчитывать на поддержку мамы и Марго. Я готовил экспедицию очень тщательно. Уложил провиант для себя и собак, взял добрый запас лимонада, а также обычный набор коллекторских банок и коробок, сачок для ловли бабочек и большую сумку для орла или грифа. Еще я взял бинокль Лесли. Он был мощнее моего. Спросить разрешения Лесли я не мог. Его весьма кстати не было дома, но я не сомневался, что он охотно одолжил бы мне свой бинокль. Проверив напоследок все снаряжение, дабы удостовериться, что ничто не упущено, я принялся нагружать Салли. На редкость строптивая и раздражительная в этот день даже на ослиную мерку, она нарочно наступила мне на ногу и больно ущипнула зубами зад, когда я нагнулся за упавшим сачком. Тумак, который Салли получила за безобразное поведение, сильно обидел ее. Так что начали мы экспедицию, не испытывая особого расположения друг к другу. Я холодно нахлобучил соломенную шляпу на лилейного вида мохнатые уши Салли, свистнул собак и тронулся в путь. Несмотря на ранний час, солнце припекало, и обрамленное жарким маревом небо светилось яркой голубизной, вроде той, какую можно увидеть, если посыпать солью на пламя. Сперва мы следовали по дороге, усланной толстым слоем липучей, как цветочные пыльца, белой пыли. В пути нам встречались мои деревенские друзья. Они ехали верхом на осликах, кто на базар, кто на работу в поле, и эти встречи неизбежно тормозили наше продвижение, так как воспитанность предписывала поздороваться с каждым из них. На Корфу положено при встрече всласть поболтать, а заодно и принять в знак дружеского расположения ломоть хлеба, горсть арбузных семечек или кисть винограда. И когда пришло время покинуть жаркую пыльную дорогу и приступить к подъему в гору, через прохладные оливковые рощи, я был нагружен всевозможными съестными припасами, среди которых выделялся величиной с арбуз щедрый дар моего доброго друга, тетушки Агати. Мы не виделись с ней целую неделю, то бишь целую вечность, и она явно решила, что все это время я голодал. Чуть раньше, среди которых выделялся величиной арбуз. Правильно. После пекла на дороге тенистые оливковые рощи встретили меня колодезной прохладой. Псы, как обычно, устремились вперед, выискивая поживу среди пятнистых толстых стволов и с бешеным лаем гоняясь за дерзкими ласточками, которые проносились над самой землей. Разумеется, погоня кончалась неудачей, тогда собаки пытались сорвать ярость на какой-нибудь ни в чем не повинной овечке или дурковатой курице, и приходилось строго призывать их к порядку. Заметно повеселевшая Салли бодро трусила по склону, обратив одно ухо вперед, а другое назад, чтобы слышать мое пение или комментарий о том, что нас окружало. Покинув сень олив, мы продолжали подъем по жарким склонам, пробираясь через миртовые заросли, рощицы подболистного дуба и густой ракитник. Копыта Салли немилосердно давили разные травы. Горячий воздух наполнился запахами шалфея и тимьяна. Псы тяжело дышали. Салли и я обливались потом, когда мы добрались до золотистых и ржаво-красных скал срединной гряды, Далеко внизу простиралось Васильковое море. В половине второго я устроил привал в тени под большой скалой. Настроение было скверное. Следуя указаниям моего друга, я и впрямь высмотрел на каменном карнизе гнездо грифа. Больше того, в нем сидели два тучных и вполне оперившихся птенца. Самый подходящий возраст, чтобы отнести их домой и выкормить. Однако мое ликование омрачалось тем, что добраться до гнезда ни сверху, ни снизу было невозможно. Безуспешно потратив час на попытки похитить детенышей, я был вынужден отказаться от замысла пополнить грифами свою коллекцию пернатых хищников. Мы спустились по склону вниз и сели отдохнуть и перекусить в тени деревьев. Пока я уписывал бутерброды и крутые яйца, Салли подкрепилась сухими кукурузными початками и арбузными корками, а псы утолили жажду смешанным блюдом из арбуза и винограда. Торопливо поглощая сочные плоды, они давились арбузными семечками и подолгу откашливались. Невоспитанные обжоры, они управились со своим завтраком намного быстрее, чем мы с Салли. Убедившись, что добавки ждать не приходится, псы покинули нас и затрусили вниз, рассчитывая выследить что-нибудь съедобное. Лежа на животе, я хрустел розовый, как коралл, прохладной арбузной мякоти и рассматривал склон. Метров 15 ниже меня торчали развалины небольшого крестьянского дома. Кое-где на склоне различались плоские дуги бывших возделанных клочков. Очевидно, хозяин покинул этот участок, когда убедился, что истощенная почва крохотных огородов больше не в силах питать кукурузу или овощи. Постепенно дом разрушился. Расчищенными клочками завладели мирт и бурьян. Глядя на развалины и пытаясь представить себе, кто здесь жил прежде, я заметил, как в тимьяне подле одной из стен мелькнуло что-то рыжеватое. Осторожно протянул руку за биноклем и поднес его к глазам. Теперь я четко видел груду камня у подножия стены. Никакого движения. Внезапно из-за кустика тимьяна вынырнул рыжий, как осенний лист, маленький гибкий зверек. Это была ласка, совсем юная и невинная, судя по ее повадкам. Первая ласка, увиденная мной на Корфу, и она сразу меня очаровала. Зверек озадаченно поглядывал по сторонам, потом встал на задние лапки, усиленно принюхиваясь. Не почуяв, видимо, ничего съедобного, ласка села и принялась чесаться. Энергично и, судя по всему, с большим наслаждением. Потом вдруг прервала это занятие и стала подкрадываться к яркой канареечно-желтой бабочке. Однако та вспорхнула у нее из-под самого носа и улетела прочь. Челюсти одураченного зверька щелкнули впустую. Ласка снова поднялась на задние лапки, высматривая, куда подевалась добыча, но слишком сильно откинулась назад и едва не упала со своего камня. Я наблюдал, восхищаясь крохотными размерами, чудесной окраской и невинностью ласки. Мне страшно захотелось поймать ее для пополнения моего зверинца, но я понимал, что это будет трудно. Пока я прикидывал, как лучше всего осуществить свой замысел, в развалинах дома разыгралась небольшая драма. По низкому кустарнику заскользила тень, напоминающая мальтийский крест. И я увидел переплятника. Он летел совсем низко, курсом на ласочку, которая сидела на камне, принюхиваясь и явно не подозревая о грозящей опасности. Крикнуть? Хлопнуть в ладоши? Но тут и ласка заметила хищника, стремительно развернулась, грациозно прыгнула к стене и исчезла в трещине между двумя камнями, такой узкой, что казалось, туда и веретеницы не протиснуться, не говоря уже о маленьком млекопитающем. Точно я наблюдал трюк фокусника. Только что на камне сидел зверюк, а мгновением позже стена впитала его, будто дождевую каплю. Перепелятник притормозил расправленным хвостом и завис в воздухе, явно надеясь, что ласка выйдет наружу. Прождав понапрасну секунду-другую, он заскользил вниз над склоном в поисках менее сторожкой дичи. Вскоре из трещины выглянула мордочка. Убедившись, что опасность миновала, зверек осторожно покинул убежище. После чего двинулся вдоль стены, заглядывая и ныряя в каждую ямку и щель между камнями, словно именно такую мысль подсказала выручившая его трещина. Следя за лаской, я соображал, как бы спуститься по склону и набросить на нее свою рубашку, прежде чем она меня заметит. Судя по мастерскому трюку с исчезновением, который спас ее от перепелятника, задача явно была не из легких. В эту минуту ласка, гибко как змея, скользнула в дыру у основания стены, а из другой дыры, чуть выше, выскочил еще один зверек. Насмерть перепуганный, он пробежал по верху стены и скрылся в расщелине. Мое сердце учащенно забилось, ведь я успел опознать животное, за которым охотился не первый месяц. Это была садовая соня, пожалуй, один из самых симпатичных европейских грызунов, величиной в половину крупной крысы. В светло-коричневой шубке с ярко-белым брюшком и длинным пушистым хвостом, заканчивающимся черно-белой кисточкой. Мордочка опоясана полоской черной шерсти, протянувшейся из-за ушей вокруг глаз, до смешного похожа на маску, служившую прежде непременным атрибутом грабителей. Как быть? Там внизу два зверька, которых я страстно желаю заполучить. Причем один гонится за другим, и оба чрезвычайно сторожкие. Нужен точный расчет, иначе можно остаться с носом. Я решил начать с ласки. Она более подвижна, а Соня вряд ли покинет свое новое убежище, пока ее не спугнут. Поразмыслив, я заключил, что сачок превосходит рубашку как орудие лова, и, вооружившись им, предельно осторожно двинулся вниз по склону, замирая на месте всякий раз, когда ласка выглядывала из дыры. И вот уже лишь несколько шагов отделяют меня от стены. Крепко сжимая рукоятку сачка, я ждал, когда ласка выйдет из недр исследуемого ей убежища. И она вышла. Но так внезапно, что я был застигнут врасплох. Ласка села на задние лапки и воззрилась на меня с любопытством, в котором не было и намека на тревогу. Я уже приготовился взмахнуть сачком, как вдруг через кусты, свесив язык и виляя хвостом, ко мне с треском прорвались три барбоса, до того счастливые, словно увидели меня вновь после долгих месяцев разлуки. Ласка исчезла. Только что сидела на камне, остолбенев от ужаса при виде собачьей лавины, и нет ее. Основательно отчитав собак, я прогнал их почти на самый верх горы, где они улеглись в тени, озадаченные и обиженные моей вспыльчивостью. После чего я решил попытаться поймать Соню. За долгие годы скрепляющий камни раствор утратил вязкость, и сильные зимние дожди вымыли его, так что от дома осталось по существу только куски сухой кладки. Пронизывающий стены лабиринт сообщающихся ходов и полостей служил идеальным убежищем для всякой мелкой живности. Единственный способ охоты в таких условиях – разобрать кладку, что я и принялся делать. Прилежные старания позволили мне обнаружить лишь пару негодующих скорпионов, несколько мокриц, до юного геккона, который обратился в бегство, оставив мне извивающийся хвостик. Было жарко, хотелось пить, и, потрудившись над стеной около часа, я сел передохнуть в тени у еще нетронутого участка. Прикидывая в уме, сколько времени уйдет на разрушение оставшейся кладки, я вдруг увидел Соню. Вынырнув из дыры, примерно в метре от меня, зверек полез вверх, словно этакий тяжеловесный альпинист. А, очутившись наверху, уселся на тучном седалище и принялся старательно мыть свою мордочку, не обращая на меня никакого внимания. Я не верил своей удаче. Медленно, с величайшей осторожностью, занес сачок над Соней, а затем резко опустил вниз. И все было бы хорошо, будь верхняя грань стены ровной. Увы, прижать края сачка так плотно, чтобы не было просвета, оказалось невозможно. К моему великому разочарованию и недовольству Соня, оправившись от испуга, протиснулась на волю, промчалась вдоль стены и исчезла в очередной расщелине. Правда, это ее погубило. Она очутилась в тупике и не успела обнаружить свой промах, как я уже накрыл выход сачком. Теперь предстояло извлечь зверька из укрытия и посадить в сумку так, чтобы избежать укусов. Задача непростая, и острейшие зубки успели вонзиться в подушечку моего большого пальца, окропив кровью меня, мой носовой платок и самого зверька. Все же мне удалось водворить его в сумку. Окрыленный успехом, я уселся верхом на Сале и торжествуя направился домой с новым приобретением. Дома я отнес Соню в мою комнату наверху и поместил в клетку, до недавних пор служившую обителью для детенышей черной крысы. Детеныш кончил свое существование в когтях моей сплюшки Улиса. Эта сова была твердо убеждена, что все грызуны сотворены милосердным провидением для наполнения ее желудка. А потому я позаботился о том, чтобы моя драгоценная Соня не могла сбежать, обрекая себя на схожую участь. Заточив добычу в клетку, я смог более внимательно рассмотреть ее. Оказалось, что зверек – самочка. А подозрительно большой живот Сони наводил на мысль, что она беременна. Поразмыслив, я дал ей имя Эсмеральда. Я как раз прочел «Собор Парижской Богоматери», и героиня романа покорила мое сердце. И выделил для размещения будущего потомства картонную коробку, высланную паклей и сухой травой. Первые несколько дней Эсмеральда бульдогом кидалась в мою руку, когда мне надо было произвести уборку в клетке или поставить корм, но через неделю обвыклась, и я и стала относиться ко мне терпимо, хотя и с некоторой опаской. По вечерам Улис, восседавший на своей жердочке над окном, просыпался, и я отворял ставни, чтобы он мог вылететь на охоту в озаренной луной оливковой рощи, откуда он возвращался уже около 2 часов ночи. Дома его ждала тарелочка фарша. Проводив Улиса, можно было выпустить Эсмеральду из клетки и дать ей размяться часок-другой. Она оказалась очаровательным существом, удивительно грациозным, несмотря на тучность, и совершала поистине головокружительные прыжки из буфета на кровать, которая служила трамплином для последующего прыжка на книжную полку или на стол, причем длинный пушистый хвост играл роль балансира. Любопытство ее не знало предела, и каждую ночь Соня с трепещущими усиками тщательнейшим образом изучала мою комнату со всем ее содержимым, хмуро озираясь сквозь свою черную маску. Выяснилось, что она обожает больших коричневых кузнечиков. И когда я лежал на кровати, Эсмеральда нередко пристраивалась к моей голой груди и хрупала любимым лакомством. Из-за этого моя постель постоянно была устлана колючим слоем надкрыльев, искрошенных ног и кусочками жесткого торакса, ибо Эсмеральда была прожорливым и не очень благовоспитанным едоком. И вот наступил волнующий вечер, когда Улисс, расправив бесшумные крылья с присущим этим совам криком «Тойнг-тойнг», направился к оливковым рощам, а я, отворив дверцу клетки, обнаружил, что Эсмеральда не желает выходить. Затаившись в картонной коробке, она встретила меня сердитым писком. Моя попытка обследовать ее спальню привела к тому, что Соня тигром вцепилась в мой указательный палец, и мне стоило большого труда вызволить его из ее зубов. После чего, крепко держа ее за загривок, я проверил коробку и к величайшей своей радости увидел 8 розовых, как цикламеновый бутон, детенышей величины с орешек. В восторге от столь счастливого события я осыпал Эсмеральду кузнечками, дынными семечками, виноградом и другими лакомствами, к которым она питала особое пристрастие, а сам приступил к наблюдениям. С жадным интересом следил я за развитием малышей. Вскоре у них прорезались глаза. Тело обросло шерсткой. И вот уже стоит мамаше отвернуться, как наиболее сильные и отважные с трудом вылезают из коробки и ковыляют на слабых ножках по клетке. Встревоженная Эсмеральда тотчас ловила странника и с недовольным ворчанием несла его во рту обратно в безопасное убежище. С 1-2 ослушниками она еще управлялась, но когда вся восьмерка достигла любознательного возраста, мамаша уже не поспевала за ними, и пришлось предоставить им волю. Детеныши начали следом за родительницей выходить из клетки, и тут я обнаружил, что Сони, подобно бурозубкам, ходит караваном. Вот как это выглядело. Впереди выступает Эсмеральда. За ней, держась за мамин хвост, семенит детеныш номер 1. За его хвостик держится номер 2 и так далее. Это было чарующее зрелище. 9 крохотных зверьков в черных масках семенили по комнате, словно оживший пушистый шарф. Парили в воздухе над кроватью или карабкались вверх по ножке стола. Кинешь на пол или кровать горсть кузнечиков, и малыши с разных сторон с ликующим писком набрасываются на угощение, до смешного похожие на шайку разбойников. Когда же детеныши совсем выросли, пришлось отнести их в оливковую рощу и выпустить на свободу. Слишком много времени уходило на то, чтобы обеспечить пропитанием 9 прожорливых сонь. Я отпустил их около купы подболистного дуба, где они и обосновались. На закате, когда расписанное вечерними облаками небо уподоблялось цветом зеленой листве, я спускался к заветной купе и смотрел, как маленькие сони в черных масках с изяществом балерин сновали по густым ветвям, охотясь на мошек и переговариваясь писклявыми голосами. Одна из моих вылазок верхом на Салли привела к тому, что наш дом наводнили собаки. В тот раз я направился в горы, намереваясь отловить несколько гам на скалах, лоснящихся селенитом. Под вечер, когда кругом пролегли густые черные тени и ландшафт купался в золотистых косых лучах заходящего солнца, мы возвращались домой, томимые жарой, жаждой, усталые и голодные, потому что припасы были давно уничтожены. Последний виноградник на нашем пути смог уделить нам лишь несколько кисточек черных-причерных ягод, от кислоты которых псы скривили губы и зажмурились, а я острее прежнего ощутил жажду и голод. Решив, что мне, как руководителю экспедиции, надлежит позаботиться о пропитании отряда, я остановился и раскинул умом. Мы находились на одинаковом расстоянии от трех возможных источников пищи. Во-первых, старый пастух Яни. Я знал, что он охотно снабдил бы нас сыром и хлебом, однако его жена сейчас, скорее всего, еще работает в поле, да и сам он пасет на лугах своих коз. Во-вторых, тетушка Агати, одиноко живущая в крохотной развалюхе. Но она была так бедна, что я стыдился что-нибудь брать у нее. Более того, сам делился с ней своими припасами, когда проходил мимо. И, наконец, милейшая и добрейшая матушка Кондес, вдова 80 лет, обитающая вместе с тремя незамужними, на мой взгляд, безнадежно незамужними дочерьми, на не отличающейся чистотой, однако процветающей ферме в Южной долине. По местным понятиям, это было зажиточное хозяйство. 5-6 акров олив и огородов, 2 ослика, 4 овцы и корова. Словом, этакие здешние мелкопоместные дворяне. Я заключил, что удостою их чести пополнить наши запасы. 3 чрезмерно дородные, некрасивые, но добросердечные девицы только что вернулись с полевых работ и сгрудились около маленького колодца, шумные, яркие, как попугаи, отмывая свои толстые, волосатые, смуглые ноги. Сама матушка Кондес сновала взад-вперед, точно маленькая заводная игрушка, разбрасывая кукурузные зерна крикливой стаи взъерошенных кур. В крохотном теле матушки Кондес не было ни одной прямой линии. Спина изогнута наподобие серпа, ноги искривлены из-за многолетнего ношения тяжести на голове, непрестанно что-то поднимающие руки и пальцы тоже скрючены. Губы подогнулись, облекая беззубые десны, а одуванчиковый пух бровей образовал белоснежные дуги над черными глазами в ободке из синих век, защищенном по бокам изгородью из кривых морщин на нежной, словно шляпка молодого гриба, кожи. При моем появлении дочери радостно завизжали и окружили меня, будто добродушные лошади-тяжеловозы. Излучая в равных долях нежные чувства, запах пота и аромат чеснока, они прижимали меня к своим исполинским животам и осыпали поцелуями. Матушка Кондес, маленький сгорбленный Давид среди этих благоухающих голиафов, растолкала их, пронзительно крича: «Дайте его мне, дайте его мне, моего золотенького, ненаглядного моего любимого, дайте его мне!» Заключила меня в свои объятия и принялась запечатлевать на моем лице жесткие поцелуи. Десны матушки Кондес не уступали твердостью роговым челюстям черепахи. Наконец, после того, как меня основательно расцеловали, погладили и пощипали, удостоверяясь, что это в самом деле я, мне было дозволено сесть и попытаться объяснить, почему я так долго не показывался. Подумать только, уже целая неделя прошла, как мы виделись в последний раз. Как я мог быть таким жестоким, таким забывчивым, таким ветреным? Но раз уж я все-таки пришел, может быть, что-нибудь поем? Я поспешил ответить утвердительно за себя и за Салли тоже. Мои псы, совсем чуждые хороших манер, уже сами позаботились о своем пропитании. Вьюн и Пачкун сорвали сладкие ягоды белого винограда с лозы, оплетающей часть дома, и жадно поглощали их. А Роджер, у которого жажда явно взяла верх над голодом, отыскал среди стволов инжира и миндаля арбуз и выпотрошил его. Распластавшись на земле, он уткнулся носом в прохладное розовое нутро арбуза и сосал сладкий сок, зажмурив глаза от блаженства. Салли Незамедлительно получила сноп овса для насыщения желудка и ведро воды для утоления жажды. Мне же вручили здоровенный батат с черной обугленной кожицей и упоительно сочной мякотью, миску миндаля, несколько плодов инжира, две огромные груши, ломоть желтоватого хлеба, оливковое масло и чеснок. Заморив червячка этим угощением, я был готов к обмену новостями. Пипи упал с оливы и сломал руку. Дурачок. Леонора ждет нового ребенка взамен умершего. Яни, нет, не тот, а другой Яни, что живет за горой, поругался с Таки из-за цены, которую тот спросил с него за осла. И Таки до того разозлился, что выпустил из ружья заряд в стену дома Яни. Да только ночь была темная. А Таки пьяный. И вместо Яни досталось дому Спиро. И теперь они не разговаривают друг с другом. Досконально и со вкусом обсудили мы нрав и недостатки общих знакомых. Потом я вдруг заметил, что в нашем обществе недостает Лулу, так звали собаку матушки Кондос, поджарую длинноногую суку с большими грустными глазами и длинными, как у спаниеля, болтающимися ушами. Она была тощая и шелудивая, как и все деревенские собаки. Ребра выпирали, словно струна арфы, и все же я любил эту милую псину. Обычно Лулу в числе первых приветствовал меня, но сейчас я тщетно искал ее взглядом. «Что-нибудь случилось?» – поинтересовался я. «Щенки!» – ответила матушка Кондус. «По 11 штук! Представляешь себе?» Перед родами Лулу привязали к Оливе за домом, и родила она в самой гуще куста. Лулу восторженно встретила меня, после чего с интересом смотрела, как я на четвереньках пробираюсь в куст и вытаскиваю щенят, чтобы получше рассмотреть. Не в первый раз удивился я тому, что такие тощие, изможденные мамаши производят на свет толстеньких крепких щенят с воинственной плоской мордашкой и звонким чаячьим голосом. Чаячьим голосом. Окрас, как всегда, отличался широким разнообразием. Черно-белый, бело-коричневый, серебристый и голубовато-серый, сплошь черный, чисто-белый. На Корфу, какой помет не возьми, многообразие окраса так велико, что разрешить вопрос об отцовстве практически невозможно. Разложив на коленях поскуливающий пестрый выводок, я сказал Лулу, какая она умница. В ответ Лулу усиленно завиляла хвостом. «Как ты сказал, умница?» – пробурчала матушка Кондус. «Не умница, а распутница. 11 щенят. Одного оставим, от остальных будем избавляться». Я отлично понимал, что Лулу не оставит весь выводок. Ей еще повезет, что будет хоть один сосунок. Они прилетели мне на выручку. Я объявил, что моя мама будет счастлива получить щенка, больше того, будет навек благодарна семейству Кондос и Лулу за такой дар. После долгих раздумий я остановил свой выбор на пухлом пескуне, который мне особенно понравился. Это был черно-бело-серый кобелек с бровями и лапами яркого соломенного цвета. Попросил оставить его для меня, пока он не подрастет настолько, что его можно будет отлучать от матери. Тем временем я обрадую свою родительницу известием, что мы приобрели еще одного пса, и теперь наш комплект будет включать 5 особей. Отличная, на мой взгляд, круглая цифра. К моему удивлению, мама нисколько не обрадовалась намеченному приросту нашей своры. «Нет-нет, милый», – твердо произнесла она, – «никаких новых собак. 4 вполне достаточно. И без того на прокорм всех твоих сов и прочих животных уходит целое состояние. Так что о новой собаке не может быть и речи». Напрасно я возражал, что щенок будет умерщвлен, если мы не помешаем этому. Мама стояла на своем. Оставалось только одно. Я уже заметил, что мама автоматически отвечает решительным «нет» на вопросы вроде Можно я принесу выводок птенцов Горехвостки? Когда же я все равно приносила птенчиков, она начинала колебаться и в конце концов говорила «да». Вот и теперь оставался один выход – показать ей щенка, не сомневаясь, что она не устоит против его золотистых бровей и носочка. Я передал кондесам, что хотел бы показать маме понравившегося мне малыша, и на другой день одна из трех толстушек дочерей принесла щенка. Однако, развернув тряпицу, в которой он лежал, я с досадой увидел, что матушка Кондеса ошиблась, щенок не тот. Сказал дочери про ошибку, но та ответила, что ничем не может помочь, так как ей надо идти в деревню. Лучше мне самому отправиться к матушке Кондес, притом не мешкая, потому что она собиралась сегодня же утром умертвить лишних щенят. Я живо вскочил на сали и помчался галопом через оливковые рощи. Добравшись до фермы, я увидел, что матушка Кондес, сидя на солнышке в окружении ковыряющих землю и удовлетворенно квохчущих кур, вяжет бугристые плети из белых головок чеснока. Она заключила меня в свои объятия, выяснила, как здоровье мое и всех моих родных, наконец, вручила мне полную тарелку зеленого инжира, после чего я предъявил ей щенка и объяснил, зачем приехал. «Не тот щенок?» — воскликнула она, глядя на скулящего малыша и тыкая в него пальцем. «Не тот? Ах, я дура старая! По-по-по-по! Я-то думала, ты выбрал белобрового!» Я тревожно осведомился, что с остальными. «Уже умертвила?» «Ага», — рассеянно произнесла матушка Кондес, продолжая разглядывать белобрового щенка. «Ага, с утра пораньше и отделалась от них». «Что ж», — сокрушенно заметил я, — «если нельзя получить полюбившегося мне щенка, возьму того, который остался». «Да нет, пожалуй, я достану тебе желанного», — возразила она, вставая и вооружаясь мотыгой. «Как это она достанет моего щенка?» — спрашивал я себя, если уже прикончила их. «Может быть, задумала откопать для меня трупик?» «Лучше не надо». Не успел я сказать об этом, как матушка Кондес, что-то бормоча себе под нос, затрусила на огород, где из пропеченной солнцем потрескавшейся земли торчали хрупкие желтые стебли кукурузы первого урожая. Первого урожая. Дойдя до места, остановилась, подумала и принялась копать. Вторым движением мотыги она извлекла трех судорожно перебирающих лапами скулящих щенят, у которых уши, глаза и розовые рты были забиты землей. Я смотрел, окаменев от ужаса. А матушка Кондес проверила свою добычу, убедилась, что моего щенка нет, отбросила троицу в сторону и продолжала копать. Только теперь до меня дошло, что она сделала. Словно огромный багровый пузырь ненависти лопнул у меня в груди. По щекам катились слезы ярости. Из моего отнюдь неограниченного запаса греческих бранных слов я извлек самые страшные и, обрушив их на матушку Кондес, оттолкнул ее с такой силой, что она, немало озадаченная, так и села на землю среди кукурузных стеблей. Продолжая призывать на ее голову проклятие всех святых и богов, как их знал, я схватил мотыгу и торопливо, но осторожно выкопал остальных задыхающихся щенят. Матушка Кондес сидела с разинутым ртом, не в силах слова вымолвить, настолько ее поразил мой внезапный приступ гнева. Решительно затолкав щенят себе за пазуху, я захватил Лулу и оставленного ей отпрыска сел на сали и поскакал прочь, не переставая браниться. Матушка Кондес успела встать и теперь бежала за мной вдогонку, крича. «В чем дело, золотеньки? Что случилось? Почему ты шумишь? Бери всех щенят, если хочешь. В чем дело?» В дом я ворвался весь в поту, слезах и пыли, с полной пазухой щенят, сопровождаемые по пятам Лулу, для которой такая прогулка в компании со своим потомством явилась приятнейшим сюрпризом. Мама, как обычно, пребывала на кухне, готовя впрок различные лакомые блюда для Марго, проходившей на материке курс лечения от очередного сердечного недуга. Выслушав мой сбивчивый и негодующий рассказ о преждевременном погребении, она, естественно, пришла в ужас. «Надо же!» — воскликнула она. «Ох уж эти крестьяне! Не понимаю, откуда такая жестокость? Закопать щенят живьем! В жизни не слыхала о таком варварстве! Ты правильно поступил, что спас их, милый!» «И где же они теперь?» Я рванул рубашку жестом самурая, делающего харакири, и на кухонный стол высыпался каскад извивающихся щенят. Громко пища, они поползли вслепую в разные стороны. «Джерри, милый, зачем же на стол, где я раскатываю тесто?» — сказала мама. «О, дети, дети, пусть это всего-навсего чистая земля, зачем вам такая начинка в пирожки? Неси-ка лучше корзинку». Я сходил за корзинкой, и мы посадили в нее малышей. Мама долго смотрела на них. «Бедняжки!» — вымолвила она наконец. «И как их много? Сколько?» 11. Право не знаю, как нам с ними быть? У нас и так есть собаки. Куда же еще 11?» Я поспешил заверить ее, что у меня все обдумано. Как только они подрастут, мы сумеем их пристроить. И я добавил, что в этом мне поможет Марго, которая к тому времени должна вернуться. Ей будет полезно чем-нибудь заняться, чтобы не думать о сексе. «Джерри, милый!» – ужаснулась мама. «Не говори таких вещей. Где ты это слышал?» Я объяснил, что слышал от Ларри. Дескать, необходимо отвлечь Марго от мысли о сексе, вот и подумал, что появление щенят поможет в этом деле. «Все равно не говори таких вещей», — настаивала мама. «Напрасно Ларри употребляет такие слова. Марго просто немного экспансивна, вот и все. Секс тут совершенно ни при чем. Это совсем другое. Что подумают люди, если услышат от тебя такое? А теперь пойди и подыщи надежное место для щенят». Я отнес кутят к подходящему дереву, поблизости от веранды, привязал там Лулу и вытер ее отпрысков мокрой тряпкой. Лулу решила, что держать щенят в корзине, только баловать. Мигом выкопала нору между гостеприимными корнями дерева и осторожно перетащила туда малышей одного за другим. Своего щенка я вытирал особенно тщательно, чему он вовсе не был рад. Заодно я думал, как его назвать. Остановился на имени Лазарь, сокращенно Лаз. Бережно положил в нору к его братьям и сестрам и пошел в дом сменить грязную, пахнущую мочью рубашку. Ко второму завтраку я поспел как раз в ту минуту, когда мама рассказывала Ларе и Лесли про щенят. «Поразительно», — сказал Лесли. «Мне кажется, это вовсе не от жестокости. Они просто не задумываются над этим. Взять хотя бы, как они пихают Векташ – раненую птицу». «Ну, и что было дальше? Джерри утопил щенят?» «Ничего подобного», – возмутилась мама. «Он принес их домой, конечно». «Господи!» – воскликнул Ларри. «Хватит собак. У нас и так их 4 штуки». «Это всего лишь щенята», – сказала мама. «Совсем крохотные бедняжки». «И сколько их?» – осведомился Лесли. 11, нехотя ответила мама. Ларри отложил вилку и нож и воззрился на нее. 11, повторил он. 11? 11 щенят. Вы сошли с ума. Я же говорю тебе, что это всего-навсего щенята, совсем крошки, взволнованно сказала мама. И Лулу так хорошо о них заботится. «Что еще за Лулу, черт возьми?» – спросил Ларри. «Это их мать. Она такая прелесть». «Итого 12 окаянных барбосов». «Ну да, наверное, так», — подтвердила мама. «Я не всех сосчитала». «Вот в этом у нас вся беда», — выпалил Ларри. «Никто не считает толком. И не успеешь оглянуться, как ходишь по колено в зверье. Как при сотворении мира, черт возьми, только гораздо хуже. Не успеешь оглянуться, как одна сова превращается в целый батальон. Комнаты наполняются изнывающими от страсти голубями. От обилия птиц дом становится похож на лавку торговца дичью. Черт подери, не говоря уже о змеях, жабах и полчищах всякой мелкой пакости, которых магбитовым ведьмам хватило бы на много лет. И в довершение всего вы тащите лишних 12 собак. Выдающийся пример безумия, которым поражено наше семейство». «Глупости, Ларри, не надо преувеличивать», — возразила мама. «Столько шума из-за нескольких щенят». «11 щенят для тебя несколько? Да наш дом превратится в греческий филиал всеанглийской собачьей выставки. Чего доброго, все не окажутся сучками, и у всех одновременно наступит течка, и будут вокруг нас сплошные собачьи страсти». «Да, кстати», — мама поспешила переменить тему. «Что это тебе взбрело на ум говорить, будто Марго помешалась на сексе? Люди и впрямь могут подумать...» «А если это так и есть?» — сказал Ларри. «Не вижу никаких оснований скрывать истину». «Ты отлично понимаешь, что я подразумеваю», — твердо произнесла мама. «Ты не должен говорить такие вещи. Марго просто романтичная девушка. Это большая разница». «Как хочешь, а только одно скажу», — продолжал Ларри. «Когда у всех этих сучек, которых вы приволокли в дом, одновременно начнется течка, нелегко будет Марго состязаться с ними». «Вот что, Ларри, довольно», — сказала мама. «И вообще, по-моему, не стоит за столом толковать о сексе». Вскоре Марго вернулась из своего странствия. Загорелая, бодрая и явно исцеленная от сердечного недуга. Она без конца говорила о своем путешествии, сопровождая рассказ красочным описанием встреченных ею людей, причем каждое такое описание заканчивалось одними и теми же словами. «И я сказала им, чтобы непременно навестили нас, если попадут на Корфу». «Надеюсь, милая Марго, ты не всех подряд приглашала?» — справлялась чуточку встревоженная мама. «Конечно, не всех», – беспечно отзывалась Марго, кончив очередной рассказ, героем которого были греческий красавец-моряк и его 8 братьев, также удостоенные радушного приглашения. «Я приглашала только интересных людей. Разве тебе неприятно будет встретиться с интересными людьми?» «Благодарю, с меня довольно интересных гостей, Ларри», — едко произнесла мама. «А тут еще ты туда же». «Это путешествие открыло мне глаза», — торжественно возвестила Марго. «Я поняла, что вы тут все просто мещане. Становитесь все более ограниченными и узколобыми. Не вижу, милая, чтобы отказ принимать нежданных гостей говорил об ограниченности», — сказала мама. «Как-никак, готовить на всех приходится мне». «Но они вовсе не нежданные», — заносчиво возразила Марго. «Я пригласила их». «Ну ладно», — сказала мама, явно чувствуя, что спор заходит в тупик. «Пожалуй, если они напишут и предупредят о своем приезде, мы что-нибудь придумаем». «Конечно, предупредят», — холодно произнесла Марго. «Это мои друзья, они достаточно хорошо воспитаны, напишут заранее». Однако она ошибалась. Возвратясь как-то под вечер домой из очень приятной морской прогулки, посвященной поискам тюленей на побережье, подрумянины солнцем и жутко голодные, я в поисках чая и приготовленного мамой огромного шоколадного торта, ворвался в гостиную и увидел картину до того поразительную, что застыл на пороге. А льнувшие к моим ногам псы от удивления ощетинились и заворчали. Мама В неловкой позе сидела на подушке, на полу, опасливо держа в руке веревку, к другому концу которой был привязан весьма бойкий черный барашек. Вокруг мамы также на подушках сидели, скрестив ноги, свирепого вида престарелые мужчина в феске и три женщины в чедрах. Здесь же на полу расположилось угощение – лимонад, чай, тарелочки с печеньем, бутербродами и шоколадным тортом. Когда я вошел, старец как раз наклонился вперед, выхватив из-за пояса внушительный, щедро орнаментированный кинжал, отрезал себе здоровенный кусок торта и принялся уписывать его с нескрываемым удовольствием. Но прямо сцена из «Тысячи и одной ночи». Мама обратила на меня страдальческий взгляд. «Слава Богу, что ты пришел, милый!» произнесла она, отбиваясь от барашка, который ненароком вскочил к ней на колени. «Эти люди не говорят по-английски». Я спросил, кто они. «Понятия не имею», — молвила мама с отчаянием в голосе. «Они появились вдруг, когда я готовила чай, уже несколько часов сидят тут. Я ни слова у них не понимаю. Они настояли на том, чтобы расположиться на полу. Думаю, это друзья Марго. Или, может быть, не Марго, а Ларри, да только у них недостаточно интеллектуальный вид». Я попробовал заговорить со старцем по-гречески, и он вскочил на ноги от счастья, что нашелся человек, способный его понять. Орлиный нос старца нависал крючком над пышными седыми усами, напоминающими побеленный инеем сноп овса, а черные глаза искрились фейерверком обуревавших его чувств. Надетая на нем белая туника была опоясана красным кушаком, за которым торчал кинжал. Белые мешковатые шаровары, заправленные в длинные белые бумажные чулки. Ноги обуты в красные чувяки с загнутыми вверх носками, увенчанными большими помпонами. «А, так это я, брат восхитительный синьориты!» Радостно пророкотал он, и, приставший к его усам крошки шоколадного торта, испуганно затрепетали. «Знакомство со мной — великая честь!» С этими словами он заключил меня в объятия и расцеловал так пылко, что псы дружно залаяли, опасаясь за мою жизнь. Насмерть, перепуганный видом четырех голосистых барбосов, барашек сорвался с места и забегал вокруг мамы, опутывая ее веревкой. В заключение, подстегнутый особенно грозным рыканьем Роджера, он жалобно заблеял и метнулся к застекленной двери, за которой ему мерещилась свобода, опрокинув при этом маму спиной прямо на смеси лимонада с шоколадным тортом. Начался переполох. Роджер, посчитав, что престарелый турок вознамерился истребить меня и маму, атаковал его чувяки и вцепился зубами в один из помпонов. Старец замахнулся свободной ногой для пинка и сам шлепнулся на пол. Три женщины, неподвижно сидя на подушках, громко визжали сквозь чадры. Мамин данди Динмон Терьер Дудо, давно пришедший к выводу, что всякого рода скандалы исключительно пагубны для собак, с его родословной, печально скулил, забившись в угол. Старый турок, удивительно шустрый для своих лет, выхватил кинжал и делал им лихие, но малоэффективные выпады против Роджера, который со злобным рычанием хватал то один помпон, то другой, легко уклоняясь от взмахов кинжала. Вьюн и Пачкун обложили барашка, мама, вся в лимонаде и торте, обрушила на меня сумбурные наставления. «Поймай барашка! Джерри, поймай барашка! Они убьют его!» — кричала она, отчаянно сражаясь с веревкой. «Нечистый отпрыск сатаны! Ведьмин ублюдок! Мои чувяки! Оставь мои чувяки! Я убью тебя! Разрублю на куски!» — вопил запыхавшийся турок, пытаясь поразить Роджера кинжалом. «Ай-яй! Ай-яй! Ай-яй! Его чувяки, его чувяки!» — хором кричали женские статуи на подушках. Сам, с трудом уклонившись от грозного лезвия, я ухитрился оторвать беснующегося Роджера от помпонов турецкого старца и выставить его, а также вьюна и пачкуна на веранду, после чего, открыв дверь в столовую, на время заточил там барашка и принялся лить бальзам на уязвленные чувства турка. Мама, нервозно улыбаясь и энергичными кивками подтверждая все, что я говорил, хотя не понимала ни слова, попыталась привести себя в порядок, однако без особого успеха, так как напичканный кремом торт был на редкость большой и липкий. И, падая на спину, она угодила локтем прямо в середину своего кулинарного шедевра. В конце концов, мне удалось успокоить старца. Мама пошла переодеться, а я поднес бренди турку и его трем женам. При этом я отнюдь не скупился, и когда мама вернулась, по меньшей мере из-под одной чедры доносилось приглушенное икание, а нос турка приобрел ярко-красный оттенок. «Ваша сестра», — говорил он, нетерпеливо протягивая рюмку за очередной порцией, — «как бы это выразиться? Чудо! Дар небес! В жизни не видел подобной девушки. Вот у меня, сами видите, три жены. А такой девушки, как ваша сестра, я еще не видел». «Что он говорит?» — осведомилась мама, тревожно поглядывая на его кинжал. И я перевел. «Старый безобразник», — сказала мама. «Право же, Марго, следует быть поосторожнее». Турок опустошил свою рюмку и снова протянул ее мне, сердечно улыбаясь нам. «Это ваша служанка?» — он указал большим пальцем на маму. «Глуповато, а? Не говорит по-гречески». «Что он сказал?» — спросила мама. Я добросовестно перевел. «Какой наглец!» — негодующе воскликнула мама. «Право же, Марго заслуживает хорошей взбучки. Объясни ему, Джерри, кто я?» Я объяснил, и впечатление, произведенное моими словами на турка, превзошло все, на что рассчитывала мама. Вскочив с громким криком на ноги, он бросился к ней, схватил ее руки и осыпал их поцелуями, после чего, с дрожащими от полноты чувств усами, продолжая сжимать ее пальцы, уставился на мамино лицо. «Мама!» — чуть не пропел он. «Матушка моего миндального цветка!» «Что он такое говорит?» — робко справилась мама. Не успел, однако, я перевести, как турок рявкнул какое-то повеление своим женам, и они наконец-то ожили. Вскочив с подушек, все три подбежали к маме, подняли свои чедры и с великим благоговением принялись целовать ее руки. «Сколько можно меня целовать?» — выдохнула мама. «Джерри, скажи им, что это совершенно излишне». Между тем турок, возвратив своих жен на подушке, снова повернулся к маме. Могучей рукой обнял ее за плечи, отчего она жалобно вскрикнула, и вскинул другую руку вверх в ораторском жесте. «Разве мог я подумать, — рокотал он, созерцая мамино лицо, — разве мог я подумать, что когда-нибудь удостоюсь чести познакомиться с матушкой моего миндального цветка?» «Что он говорит?» — беспокойно допытывалась мама, заключенная в медвежьих объятиях турка. Я перевел. «Миндальный цветок? О чем он толкует? Этот человек ненормальный». Я объяснила, что турецкий гость явно очарован нашей Марго и называет ее таким именем. Мои слова подтвердили самые худшие опасения мамы относительно намерений турка. «Миндальный цветок, надо же!» — негодующе молвила она. «Ну, пусть только придет домой, я ей покажу миндальный цветок». В эту самую минуту, освеженная морским купанием, в гостиную вошла Марго в облегающем купальнике. «О-о-о!» — радостно воскликнула она. «Мустафа! И Лена, и Мария, и Телина! Вот чудесно!» Бросившись к Марго, турок почтительно поцеловал ее руки, а его жены окружили их обоих, выражая свой восторг приглушенными звуками. «Мама, это Мустафа», — сообщила Марго, сияя всем лицом. «Мы уже познакомились», — сурово отозвалась мама. И он испортил мое новое платье. Вернее, его барашек испортил. Ступай и оденься. Его барашек? Озадаченно сказал Марго. Какой барашек? Барашек, которого он привез для своего миндального цветка, как он тебя называет. Укоризненно ответила мама. Да это просто прозвище такое, зарделась Марго. Он вовсе не подразумевает ничего дурного. Знаю я этих старых развратников, зловеще произнесла мама. Право же, Марго, тебе следовало быть умнее. Престарелый турок с блаженной улыбкой слушал этот диалог, переводя свои искрящиеся глаза с одного лица на другое. Я же чувствую, что мои переводческие способности будут исчерпаны, если мама и Марго затеют спор, отворил двери столовой и впустил барашка. Он смело вошел горделивой походкой, кудрявый и черный, как грозовая туча. «Как ты можешь?» – воскликнула Марго. «Как ты смеешь оскорблять моих друзей? Никакой он не старый развратник. Более порядочного старика надо поискать». «Мне нет дела до его порядочности». Терпению мамы пришел конец. «Ему нельзя оставаться у нас со всеми его женщинами. Я не намерена кормить целый гарем». «Великая радость слушать разговор матери и дочери», — сообщил мне турок. «Их голоса звучат, как овечьи колокольчики». «Ты гадкая», — говорила мама, — «гадкая. Хочешь совсем лишить меня друзей? У тебя ограниченные мещанские взгляды». «Разве это мещанство быть против троеженства?» — возмутилась мама. «Это напоминает мне...» — глаза турка увлажнились. «Пение соловья в родной долине». «Он не виноват, что он турок!» — пронзительно кричала Марго. «Не виноват, что ему положено иметь трех жен!» «Всякий мужчина может избежать троеженства, если по-настоящему захочет», — твердо возразила мама. «Я так понимаю...» — доверительно обратился ко мне турецкий гость, — «что миндальный цветок рассказывает матушке, как весело нам было в моей долине, верно?» «Ты вечно давишь на меня», — хныкала Марго, — «что я не сделаю все не так. Беда как раз в том, что я даю тебе слишком много воли», — ответила мама. «Отпускаю тебя на несколько дней, а ты возвращаешься с этим старым распутником, его баядерами». «Вот-вот, то самое, о чем я говорю. Ты угнетаешь меня», торжествующе произнесла Марго. «Я должна получать особое разрешение, чтобы пригласить турка. Ах, как бы я хотел привести их обеих в мою родную деревню», сказал турок, лаская взглядом мать и дочь. «Вот бы мы повеселились. Танцы, песни, вино». Барашек явно был разочарован тем, что на него не обращают внимания. Он уже попрыгал немного, по-своему украсил пол, выполнил два безупречных пируэта, но никто не оценил по достоинству его искусства. И, наклонив голову, он пошел в атаку на маму. Атака была проведена блестяще. Говорю об этом со знанием дела, ибо во время моих экспедиций в ближайших оливковых рощах я частенько встречал бойких и дерзких барашков и к взаимному удовольствию исполнял роль матадора в кориде, где собственная рубашка заменяла мне плащ. Отнюдь не одобряя исход, я должен был признать саму атаку превосходной и тщательно продуманной. Вся мощь удара костистой головы и жилистой туши пришлась точно под мамины коленки сзади. Подброшенная в воздух, словно из пушки, мама опустилась на весьма жесткий диван, где я стал лежать, судорожно глотая воздух. Потрясенный тем, что наделал его подарок, турок подбежал к дивану и стал перед мамой, широко расставив руки для отражения новой атаки. Она явно назревала, потому что барашек, чрезвычайно довольный собой, отступив в дальний угол, упруго подскакивал там, совсем как боксер, разминающийся на ринге. «Мама, мама, ты цела?» — вскричала Марго. Мама слишком запыхалась, чтобы отвечать. «Ага», — воскликнул турок. «Видишь, миндальный цветок, этот барашек такой же прыткий, как я. Ну, давай, удалец, выходи». Барашек принял вызов с такой скоростью и внезапностью, что застиг турка врасплох. Выбив копытцами пулеметную очередь по чисто выскобленному полу, он пролетел черным облачком через комнату и с громким стуком боднул голени своего хозяина, так что тот шлепнулся на диван рядом с мамой, крича от ярости и боли. Моим голеням не раз доставались такие удары, и я вполне ему сочувствовал. Три жены турецкого гостя, потрясенные падением своего повелителя, в ужасе замерли, но не замолкли, не дать не взять, три минарета на закате. В эту увлекательную минуту появились Ларри и Лесли. Стоя в дверях, они впитывали глазами невероятную сцену. Я гонялся по комнате за строптивым барашком, Марго успокаивала трех завывающих женщин в чедрах, мама барахталась на диване в компании с престарелым турком. «Мама, тебе не кажется, что ты уже несколько старовата для подобных потех?» — полюбопытствовал Ларри. «Ух ты! Поглядите на этот изумительный кинжал!» — произнес Лесли с интересом, взирая на корчившегося турка. «Не говори глупости, Ларри!» — сердито сказала мама, растирая икры. «Это все турок, знакомый Марго виноват». «Туркам нельзя доверять», — заметила Лесли, продолжая любоваться кинжалом. «Так говорит Спира». «Но почему ты барахтаешься вместе с турком в такое время суток?» — допытывался Ларри. «Готовишься выступать на борцовском ковре?» «Перестань, Ларри, хватит с меня на сегодня». «Хватит с меня на сегодня», — ответила мама. «Не выводи меня из себя. Я сейчас мечтаю об одном, как бы поскорее избавиться от этого человека. Попроси его, чтобы он был так любезен и удалился». «Не делай этого, ни в коем случае», — крикнула Марго со слезами в голосе. «Это мой турок. Я не позволю так обращаться с моим турком». «Я поднимусь наверх», — сказала мама, ковыляя к двери. «Приложу к ссадинам гомомелис. И чтобы этого человека не было здесь, когда я спущусь». К тому времени, когда мама вернулась, Ларри и Лесли успели тесно подружиться с турком, и к маминому недовольству турецкие гости и его три жены просидели у нас еще несколько часов, поглощая огромное количество сладкого чая и печенья, прежде чем нам все же удалось усадить их в экипаж и проводить в город. «Ну, слава богу, с этим покончено», — сказала мама, направляясь нетвердой походкой в столовую, где нас ждал обед. «Не остались они у нас, и то благо. Ну, право же, Марго, тебе следует быть осмотрительнее в выборе гостей». «Мне тошно слушать, как ты критикуешь моих друзей», — ответила Марго. «Самый обыкновенный и безобидный турок». «А что, мама, очаровательный был бы зятек», — заметил Ларри. «Марго назвала бы первенца Али-Баба, а дочку Сезамой». «Ларри, милый, что за шутки?» — взмолилась мама. «Я вовсе не шучу», — возразил Ларри. «Старикан признался мне, что его жены уже не первой свежести, и он не прочь бы видеть Марго четвертой супругой». «Не может быть, Ларри!» — воскликнула мама. «Так и сказал? Гадкий, развратный старикашка. Хорошо, что он мне не говорил ничего подобного. Услышал бы пару теплых слов. А что ты ему ответил?» «Он заметно остыл, когда я рассказал ему про приданое Марго», — ответил Ларри. «Приданое? Какое приданое?» — озадаченно спросила мама. 11 четвероногих сосунков», — объяснил Ларри.